Улыбнувшись, Кароль стряхнула пепел с сигареты. Халат ее распахнулся, обнажив круглое золотистое плечо. Мадлен вынуждена была признать, что женщина эта очень хороша, и именно поэтому ей хотелось сейчас ударить Кароль, унизить ее. «Смеркалось. Совсем темно становится», — сказала Кароль. «Вы, конечно, остаетесь обедать с нами?» «Нет», — ответила Мадлен. Ее мучило опасение, которое она не решалась высказать, чтобы не признаться в своем поражении. Наконец, пересилив себя, Мадлен выдавила: «Жан-Марк умолял меня не заходить к вам. Я пообещала ему, но не удержалась, и вы не хотите, чтобы я говорила ему о вашем посещении». «Ну, конечно, я вас понимаю». Мадлен явилась в этот дом как судья, а оказалась в унизительном положении просительницы. Все, что бы она ни предпринимала в последнее время, оборачивалось против нее. Она встала. «Уже уходите?» — спросила Кароль. «Хотя да, Филипп должен скоро вернуться. Так что, если вы не желаете с ним встречаться...» Франсуаза повесила трубку и задумалась, стоя в гостиной. Госпожа Бордоле сказала, что Мирей заболела желтухой и не придет на урок русского языка. Желтуха – болезнь тяжелая. Уже вчера Мирей выглядела осунувшейся, лицо ее было землистым. Франсуаза решила на днях зайти ее проведать. Она легко ладила с Мирей, веселой, простой и бесхитростной. И все же сблизиться с ней по-настоящему не хотелось. У Франсуазы вообще не было подруг, только знакомые. И Маду не раз упрекала ее за это. В чем же причина? В необщительности Франсуазы? Застенчивости? Стремлении к одиночеству? Она чувствовала, что не похожа на сверстниц, живет как бы в другом измерении. Франсуаза взглянула на свои часики. 5:20. Козлов придет 5:00. Она поспешила в свою комнату. Почти тот час появился Даниэль с папками, где хранил переписку, связанную с предстоящей поездкой. Эти приготовления так много для него значили, что Франсуаза не решилась огорчить брата и согласилась посмотреть его бумаги. Получив от фонда подтверждение, что его проект одобрен, Даниэль написал в посольство «Берега слоновой кости» в Париже и в другие представительства этой страны, сообщая, что намерен выехать в июле. Франсуа запечатала эти письма, копии которых лежали в одной из папок. В другой были копии писем в различные фирмы, производящие фотоаппараты и кинокамеры. Даниэль не сомневался, что эти крупные предприятия соблазнятся рекламой, которую им сулила его экспедиция, и снабдят его всем необходимым. Однако до сих пор никто не ответил. «Я еще написал фирме Кодек Пате. Посмотри и скажи свое мнение». Даниэль сунул под нос Франсуазе письмо, которое она прочитала, девясь предприимчивости 16-летнего корреспондента. На его месте она никогда бы не решилась писать о своих будущих успехах, просить ответить, возможно, скорее, и, надеясь на положительное решение, заверять директора в самых искренних чувствах. «По-моему, ты хватил через край», — сказала Франсуаза. «Если они не почувствуют, что я верю в свою затею, они в нее тем более не поверят». «По-моему, они бросят твое письмо в корзину». «Тогда я пойду к директору. Я часами буду торчать у его кабинета. В конце концов, он меня примет». Франсуаза вернула брату письмо. «Что ж, может быть, ты и прав. Ты мне его отпечатаешь? Только не сейчас. Скоро у меня урок. Ладно. В таком случае я удаляюсь в свои апартаменты. Можно взять машинку? Конечно, получится хуже, чем у тебя, но черт с ним, сойдет». Даниэль взял пишущую машинку и, насвистывая, вышел из комнаты. Франсуаза бросилась к зеркалу, она забыла причесаться. Волосы висели, как пакля, лицо было болезненно бледным. А уже 5:25. Она причесалась, попудрила нос и щеки. Разглядывая себя то в фас, то в профиль, она пыталась найти в своем лице хоть немного привлекательности, и ей хотелось плакать. Сегодня она впервые будет заниматься с Козловым наедине. Какой он странный.